Ответ на это князь вскоре и получил. Ответ искренний и подробный. Когда, отпоив и оттерев папского легата и двоих его спутников, киевлянина Матвея и второго монаха-францисканца Бенедикта-переводчика, князь взял Иоанна Карпини в свою повозку. Латинский бискуп успел сообщить дружинникам и возчикам, обступившим его Андрей Дворский, а князю своему успел шепнуть на ухо: «Ох, Даниила Романович, не вверяйся сему старику, но с клином и губы тонкие, щеповатый, хитер». Посоветовавшись с Дворским, князь решил, что легата и Бенедикта они довезут до ближайшего стойбища, подвластного Батыеву зятю. И здесь он, Даниил, как обладающий теперь пайдзою царевича Батыева дома, окажет Карпини содействие в продолжении его пути. Вот что поведал без утайки князю Галицкому брат Иоанн де Плана Карпини из ордена миноритов и в то же время странствующий легат Святейшего Престола, прославленный виноградарь католической церкви среди славян Пруссии, а также в Польше, в Чехии, Венгрии и в Литве златоуст католицизма. На прошлогоднем соборе в Лионе верховный понтификс огласил следующее: «Святейшего отца волею и советом кардиналов, излюбленнейший из братьев Иоаннес де Плана Карпини, ордена миноретов, сразу после сего собора будет послан с другим францисканцем Бенедиктом сперва к Батыю, а там, если представится возможным, то и далее, на Архон, к самому императору монголов, Куинэ-хану». Легат получил указание все узнавать и рассматривать у татар внимательно и усердно. «У татар ли только?» – подумалось Даниилу. Плана и Бенедикт ехали сперва через Германию. Один из вассалов императора Фридриха, король Богемии Оттокар, оказал легатам достодолжную встречу и припроводил со своим письмом к племяннику своему, герцогу Силезии Болеславу. Он же, в свою очередь, герцогу Лаутиции Конраду Мазовецкому. Но в Кракове был в это время князь Василька, и по горячей просьбе герцога Болеслава Василька Романович взял Карпини с собою, дабы тому было безопаснее ехать, и привез его в холм. Даниил с все большим вниманием слушал повествование брата Иоанна. «Ходатайство Болеслава и Конрада за нас, светлейший герцог Даниэль, было принято братом твоим, герцогом Васильком, с великой благосклонностью и вниманием. Герцог Василик уговаривал нас погостить, но мы неуклонно стремились выполнить повеленное нам папою. Однако, видя благосклонность брата твоего, мы, имея на то повеление папы и кардиналов, просили герцога Василика, чтобы он созвал епископов русских, так как имеем сделать чрезвычайной важности сообщение, что он и выполнил». Даниил слегка нахмурился. Карпини продолжал: «Тогда мы прочли герцогу Василику, а также всем его епископам, грамоту святейшего отца, в которой папа увещевает Россию возвратиться к единению со святой матерью церковью. Они, то есть Василик, и епископы, и бояре, благожелательно преклонили слух свой к нашему заявлению. Однако герцог Василик сказал, что впредь до возвращения твоего от Бату, пресветлый герцог, они ответа никакого дать не в состоянии». «Узнаю моего герцога Василика», — подумал Даниил. Иоанн де Плана Карпини повествовал далее. Обласканные Васильком, они вдобавок получили от него несколько весьма ценных мехов на неизбежные подарки татарам. «И это явилось, — ответил папский легат, — большим дополнением к тем драгоценным мехам, которые преподнесли нам польские верующие дамы с той уже целью — одаривать этих гнусных язычников. Мы ведь, отправляясь к татарам, не знали, что это народ, столь приверженные к мздоимству? Увы мне!» И Карпини заплакал. «Полноте, что с вами?» — спросил сочувственно князь. «Ничего, ничего, герцог, благодарю вас», — пытаясь удержать рыдание, отвечал Карпини. «Это плачет моя ветхая, изнуренная плоть, а с нею скорбит и онемощневший дух мой». И легат перекрестился по-латински с левого на правое плечо и всеми пальцами. «Я плачу от того, — продолжал он, — что оказался недостоин своего преблаженного и великого учителя Франциска из Ассизи, который не только телесные мучения свои и добровольно принятую нищету любил и радостно благословлял, но и самую смерть именовал не иначе, как «сестра наша смерть». Я же маловерный и малодушный, который давно ли еще просил Господа в молитвах своих даровать мне мученический венец среди язычников, я, стоило мне испытать надругательство и глумление язычника Карензы, правда, они были ужасны, тотчас и не вытерпел и вознегодовал. А стоило мне побыть несколько часов среди снежной бури под страхом смерти, как начал взывать и молиться, дабы отсрочен был конец мой, все равно уж столь близкий. «Скажите, дорогой легат», — спросил Даниил по латыни, ибо и вся их беседа происходила на латинском языке. «Разве герцог Василька, разве Палатин и комендант Киева Дмитрий Ейкович не предупредили вас о том, что вам предстоит испытать в татарах?» «О!» — воскликнул, складывая ладони, брат Иоанн. «Молитвы мои всегда будут сопутствовать высокочтимому брату вашему, герцог. Я никогда не забуду также и услуг, и советов наместника, поставленного в Киеве от герцога де Создаль Ярослава. Наместник и комендант Киева дал мне, помимо продовольствия и повозки, целый ряд незаменимых советов. Так, например, сказал, чтобы я любою ценою выхлопотал и купил у Карензы татарских лошадей, которые умеют отыскивать корм под снегом, ибо у татар нет ни соломы, ни сена, ни пастбища. Однако хам Карензе бессовестно выманил у меня, помимо денег, также и повозку мою, заменив ее тем простым, скользящим по снегу экипажем без верха, в котором вы и нашли меня под снегом. Выманил за одну только лошадь и за проводника. А затем, не давая покоя, непрестанно спрашивал через своих дворецких, чем хотят папские послы поклониться ему. Когда же я ответил, что у меня уже все выпросили и отняли татары на предшествующих ямских станах, то Карензе распалился гневом и закричал: «Зачем же вы лжете, что пришли от великого государя папы, если вы столь нищие?» На это я смиренно отвечал, что хан Карензе прав. Мы и впрямь нищенствующие, ибо живем по заповеди апостола: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои», что в знак добровольно принятой нищеты мы с братом Бенедиктом припоясали чресла свои не поясом, но простою веревкою, которую хан видит на нас. Тогда сей нечестивец Карензе засмеялся ужасным и страшным образом, как бы в горло свое, и сказал мне: «Когда мы захватили страну Ургенч, мы встретили таких же точно нищенствующих монахов, дервишей, как вы. Они тоже были подпоясаны веревкой, как ты и твой товарищ. И они кружились и прыгали. Будешь ли ты кружиться и прыгать?» Далее посол папы Иннокентия рассказал Даниилу, как татары-куремсы обобрали их до нитки, как, выехав за пределы стойбища, проводник-татарин вероломно оставил их во время бурана в степи, ускакав на выпряженной лошади. Рассказал, как, блуждая в круг саней в поисках обратной дороги, он, Иоанн де Плана Карпини, потерял шапку, и о том, как сопровождавший их до приказанного места киевлянин подал спасительный совет: поднять оглобли саней, укрепив на оглобле что-либо яркое, а самим залечь и укрыться, и предать себя на волю Всевышнего. Тогда легат вспомнил, что в его кожаном бауле есть красная кардинальская шляпа, не столь давно пожалованная ему папой Иннокентием. Шляпа, в которой Карпини собирался предстать перед Батыем и перед императором Куины. Ее-то и укрепили на конце оглобли. Вспомнив муки голода и о том, как замерзали, вспомнив отчаяние свое перед тем, как на него нашло забытье, старик опять заплакал. Тогда князь Даниил приказал остановить свою тройку, здесь ехали уже гусевой запряжкой по причине глубокого снега по сторонам, и велел Дворскому накормить легата и Бенедикта. Руки старика задрожали, когда он принялся есть, вознесши краткую молитву. Дабы не смущать изголодавшегося человека, князь вышел из воска поразмяться. Дворский, подойдя к нему, тихонько спросил: «А как же Данила Романович с посудою быть после него? Истребить жалко, путь еще дальний». «Ты что, рехнулся?» – рассмеявшись, ответил ему князь. Дворский отрицательно покачал головой. «Чему рехнулся? Нет, но ведь латынин, а таковых поп в проповеди предостерегал: не с ними в одном сосуде ясти, не пити, ибо неправо веруют, и едят со псами и кошками, и желвы, черепах, в пищу приемлют, и хвост бобровый». Князь перебил его. «Стыдно мне от тебя такое слушать, Андрей Иванович», — сказал он. «Одни чистые доводы никогда не бывают достаточны, дорогой легат. Непременное пособие для ума — это опыт», — так, возражая на сказанное Иоанном Карпини, отвечал князь Даниил. «Но я спрошу вас, дорогой герцог, понятие это реальности или нет?» — возразил Карпини. «Или же вы считаете, что общее понятие — это лишь пустые мысленные образы? Что они такое, по-вашему, вещи или только слова?» «Ни то, ни другое, господин легат. Я присоединяюсь к тем, кто утверждает, что универсалии — общее понятие. Спор об универсалиях — один из любимых в средневековых диспутах. Это и не вещи, но и не пустые слова. Понятие — это просто приемы нашего мышления. Однако не отымешь, не вылущишь из них и реального содержания». И, поясняя, Даниил воспользовался тем, что было наиболее близко. «Вот лошадь, эквус. Как же я могу утверждать, что это лишь пустой мысленный образ, звук, пустое слово, когда именно это самое эквус и мчит меня и вас всеми своими четырьмя копытами? И это есть самое существенное, неотъемлемое содержание слова эквус». Сверкая запавшими под седыми бровями глазами, легат перебил князя. «Я вас понял, герцог Даниэль. Однако позвольте спросить вас, чистая математика, она априорна? Она предшествует опыту или нет? Как вы мыслите об этом?» Даниил, слегка потрогав бороду, задумался. Стал слышен сквозь стены воска звон колокольчика, стук снега из-под копыт в передок саней. Изредка ветер отпахивал боковой запон и кидал горсть снега в повозку. Обоих спорящих, и легата, и князя, время от времени на ухабах, на раскатах толкало плечами друг на друга, однако они не замечали этого. Наконец-то Даниил отводил душу. Как вырвавшегося из безводной песчаной пустыни человека, у которого от жажды уже ссохся язык, нельзя оторвать от сосуда с прохладной водой, так сейчас и его невозможно было бы оторвать после всех этих турсуков, богодуров и кобылятины от этого спора с человеком, стоявшим на вершине философского и богословского мышления.